Задание. Проведите исследование по ниже приведенным вопросам. Первое. Получат ли признание среди сверстников, каких возрастов, девочки-сорванцы и мальчики-маменькины сынки? Второе. Какие роли мальчиков и девочек поддерживают средства массовой информации? Третье. Какие роли были характерны для ваших бывших одноклассников в начальной и средней школе? Четвертое. Опишите папенькиных дочек вашего бывшего класса. Пятое. Опишите, какие отдельные факторы, сверстники, кино, телевидение, книги влияют на выбор половых ролей в подростковом и юношеском возрастах. Шестое. Какие роли поощряются группой, а какие не поощряются и почему? Седьмое. Какие наследственные наклонности могут проявиться в разные периоды развития?